это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. В письме Ларисы Сергеевны Шифриной содержится несколько вопросов, которые, с одной стороны, вроде бы плавно перетекают один в другой, с другой стороны, похоже на то, что Лариса Сергеевна вспомнила все вопросы, которые хотела задать за последние несколько выпусков нашей программы. Первый вопрос связан со следующим диалогом, который произошел у нашей слушательницы с своей знакомой, как отмечает автор письма, красивая женщина 32 лет. Я. Наверное, вы пользовались успехом? Она. Ничем я не пользовалась. Вышла замуж и все. Можно ли использовать в данном случае слово «пользовались успехом», задает вопрос Лариса Сергеевна. Да, в этом нет ничего зазорного. Дело в том, что глагол «пользоваться» действительно используется в русском языке с абстрактными существительными, обозначающими хорошее качество или некую приятную ситуацию. Например, мы можем сказать «пользоваться популярностью», «пользоваться успехом», «пользоваться доверием» и так далее и тому подобное. Правда, следующим за этим вопросом следует вопрос Ларисы Сергеевны. А я читала, пишет наша радиослушательница, в каких-то книгах такое выражение. Врач пользовал больного. Конечно, я поняла, что оно означает «врач лечил больного». Но насколько допустимо такое употребление? Да, действительно допустимо. И в литературе 18 и 19 века глагол «пользовать» именно такой, без, понятно, что без возвратного суффикса «ся», обозначал именно «лечить». Дело в том, что здесь вскрывается внутренняя форма этого глагола «пользовать», то есть «приносить пользу». Облегчение. Облегчение, да. И поэтому это, собственно, главная задача врача, доктора-лекаря. И вот таким образом это слово использовалось еще в 18 веке, хотя, конечно, сейчас это устаревшее. Давайте поясним. Дело в том, что глагол «пользовать» содержит корень «пользы», а корень «пользы», в свою очередь, восходит к еще в старославянском языке изменившемуся слову «легкий». То есть «пользовать» — это буквально приносить облегчение, делать жизнь или ситуацию, положение, в данном случае больного, легким. Таким образом, вот это употребление глагола «пользовать» восстанавливает очень древний пласт корня, который в этом слове даже, может быть, не сразу и виден. А как это по-русски? Третий вопрос, который задает Лариса Сергеевна. Прошу вас прокомментировать слово «пока» в смысле «до свидания». Оно какое-то смешное, но я им все время пользуюсь. Это дурной тон? Ну, как вам сказать, Лариса Сергеевна? Вообще-то, конечно, это очень разговорное прощание, хотя мы уже как-то говорили о том, что у него длинные корни, если так можно выразиться. Впервые это слово именно в такой короткой форме фиксируется еще в романах Достоевского Федора Михайловича. Правда, там оно выполняет функцию речевого характеристики именно мещанина. Дело в том, что, по-видимому, это сокращенное от конструкции «пока не свидимся» или «пока не увидимся» словечко до сих пор воспринимается как пренебрежительное. Действительно, когда мы говорим «до свидания», у нас есть полное ощущение прощания до следующей встречи. Когда мы говорим «пока», у человека, который первый раз сталкивается с такого рода конструкцией, возникает вопрос «пока что не произойдет» или «пока до каких пор?». Еще раз подчеркну, традиция употребления этого слова восходит ко второй половине XIX века, но до сих пор оно воспринимается в таком употреблении как разговорное. И последний вопрос Ларисы Сергеевны связан со следующей ситуацией, с которой, свидетелем которой она была в одном из телевизионных интервью. У двух известных и талантливых актрис, пишет наша слушательница, приблизительно 60-летних, это важно, в их рассказах в рамках одной из телепередач по отношению к отцу было использовано слово «папа». «Мне это не понравилось», — пишет Лариса Сергеевна. «Как вы думаете, не следует ли вместо «папа» говорить «отец»? Ведь это не домашний разговор, а телепередача, а актрисы не девочки 10-16 лет, а зрелые люди». Лариса Сергеевна, мне кажется, что вы чрезмерно жестко относитесь к подобного рода ситуации. Если пусть и 60-летние женщины, актрисы, рассказывают о своих любимых отцах, понятно, что они уже вводят нас в какой-то интимный круг своей жизни, и поэтому употребление «папа» здесь — это даже не позерство. Я думаю, что это искренняя любовь к своим отцам и, да, сокращение дистанции. Если бы они говорили о своих отцах как отец, это бы создавало бы ненужную официальную тональность и как раз увеличивало бы эту дистанцию. По всей видимости, телепередачи не предполагали такого формата. В прошлых передачах нас неоднократно спрашивали о склонении или, наоборот, о несклоняемости разнообразных фамилий, в том числе фамилий, которые оканчиваются на «о». В частности, заходила речь и о фамилии Гонзага. Должен сказать, что, предполагая, что у этой фамилии на конце буква «о», я говорил, что так же, как и Живаго, например, эта фамилия не склоняется. Эксперт Павловского музея-заповедника Королёв, к сожалению, не расшифровавший свои инициалы, прислал нам целое небольшое исследование, которое содержит даже копии подлинных документов 1812 года. Какая красота! Представляете, да, Валерий Анатольевич? Да. И в этих документах речь идет о человеке по происхождению итальянца по фамилии Гонзага. Причем фамилия писалась, и в языке источники она писалась с буквой «А» на конце. И вот цель нашего слушателя заключается в том, чтобы убедить нас в необходимости склонять эту фамилию. Мы и не возражаем. Спасибо вам, уважаемый эксперт Павловского музея-заповедника, за вашу, ну, почти что подвижническую работу, за очень интересные материалы. Действительно, фамилия Гонзага, вот эта фамилия исторического лица с буквой «А» на конце, склоняется так же, как и многие другие аналогичные фамилии, скажем, итальянские с буквы «А» на конце, и в этом сомнений нет. Она отличается от таких фамилий, как Живаго, и подчиняется другому правилу. Как это по-русски? В письме нашего слушателя, который подписался просто Генрих Константинович, встречается вопрос, который, мне кажется, нам уже задавали, но в данном случае, я думаю, не лишним будет повторить ответ на него. Почему часто по радио, иногда по телевидению, числа называют цифрами, пишет наш радиослушатель. Например, говорят, построены 50 домов, и это большая цифра. Или выпущено 200 тракторов, и это большая цифра. Но как это число может быть цифрой, спрашивает Генрих Константинович. Единица тоже число, хотя состоит из одного знака. Да и вообще слово «цифра» мало или совсем неупотребимо. Не знаю, можно ли так говорить. Ну, надо сказать, Генрих Константинович, с одной стороны, вы правы и не правы в другом. Дело в том, что цифра — вообще слово, которое имеет право на существование, и оно столь же употребительно, сколь и слово «число». А вот в тех примерах, которые вы приводите, происходит одновременно два разных процесса. С одной стороны, действительно, словари говорят о том, что употребление слова «цифра» в значении «число» является проявлением просторечного стиля и характеризует лиц с, скажем так, низкой речевой компетенцией. Действительно, в данном случае, наверное, было бы удачнее сказать, и это большое число домов, это большое число тракторов. Но дело в том, что во множественном числе слово «цифра» часто используется в значении «показатель». Например, покажите мне цифры, которые подтверждают ваши аргументы или ваши доводы. И вот тут-то, по-видимому, происходит вот эта контаминация. То есть построены 50 домов, и эти цифры нас поражают. Допустимое словосочетание, допустимая конструкция. А вот построены 50 домов, и это большая цифра. Вы правы, это ошибка. У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича К. «На этот раз, — пишет он, — я хочу посвятить письмо русскому языку наших родителей, точнее, матерей». Наши матери были, что называется, не очень подкованы. Ну, это Борис Васильевич, наверное, все-таки не о всеобщих матерях говорит. Часто употребляли образные выражения, порой просторечные, и это просто здорово. Мы же, идиоты, вместо того, чтобы записывать за ними, поправляли их и делали замечания. И наши матери иногда стеснялись лишний раз высказаться вслух. Моя мама происходила из купеческой семьи, родилась и долго жила в городе Лубны Полтавской губернии. И потому в ее лексиконе немало украинизмов. Всю жизнь она была домохозяйкой, поэтому сохранила свой особый лексикон. Но большую часть ее выражений я уже забыл, потому что рано женился и перешел в семью жены, жил в одной квартире с тещей и много запомнил из ее оборотов. Надежда Ивановна, это уже теща, работала главным бухгалтером Петродворцового исполкома, но это не помешало ей сохранить практически в неприкосновенности свой языковой запас. Что я запомнил из маминых выражений? Слово «навпростец», что означает примерно «напрямик». Не знаю, литературное ли это слово, но выразительность его у меня лично сомнений не вызывает. Далее Борис Васильевич приводит довольно много примеров. Письмо занимает целых 3 страницы, набранных на компьютере. Поэтому я все письмо прочитать просто не могу, хотя и хотелось бы. Но вот слово «пучками» в маминой речи означает, как ни странно, «руками». Слово «расхристанный» небрежно или неряшливо одетый, не застегнутый на все пуговицы. Но вот слово «расхристанный», мне кажется, общеизвестное. Безусловно. Слово «прынхи», означающее примерно «прихоти». А вот из тещиных выражений слово «заувий» или «заувий», ударение, к сожалению, не поставлено, означающее что-то вроде «завихрения ветра». У нас на огороде было место, где нам никогда не удавалось вырастить ни кусты, ни картошку. Теща объясняла, потому что здесь «заувий». Теща говорила «огонечек» вместо «огонечек». Употребляла слово «грезиться», неизвестно что означающее, «шабриться». «Зажги свет, что в потемках-то шабриться», имея в виду «искать, копаться». «Швондать» или «шлендрать», без цели и смысла шататься. «Сворохобить», что-то вроде «измять», сделать неприглядным. Теща бывало говорила: «крапива так и сжигает». Частенько от нее можно было услышать: «психану-ка я и куплю себе новую шубу». Замечательно. Ну и еще несколько примеров. Теща говорила: «цветы причикнут после дождя», имея в виду то, что они распрямятся, станут ровнее. «Наголимый», «стопроцентный», «упал назад себя», без комментариев. «Щи даешь, да и в сторону», тоже. «Сфырчка», небрежно, косо, криво. Теща говорила: «засавывать», «поплявывать», «продергивать», но вместо «засовывать», «поплевывать» и «продергивать». «Была бы коровка да курочка, сварила бы и дурочка». Но это уже целый, да. Это уже целая пословица. Последнее, что Борис Васильевич вспоминает, это угрозы. Теща с угрозой говорила: «как дам с уха на ухо». С уха на ухо. Ну, довольно выразительно. Сумбурно, заключает Борис Васильевич, но здорово. Что там, не говорите. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналист Елена Майсель. До встречи в эфире, друзья!